Уравнитель реально хорош, покивал Антипов. Если бы не цена, наша кара лучше, нахмурился Баков. Это смотря для чего, не согласился Антипов. Уравнитель более универсален. Пусть по ряду аспектов он хуже, зато спектр задач у него шире. Главное, перекрасить это убожество. На выставке был представлен МПД в изначальном состоянии. Как выпустили его с завода, так и привезли сюда. Проблема в том, что у американцев есть дурная привычка красить все, что идет на экспорт, в насыщенный красный цвет. А сочленений и стыков между броней у него не слишком много. Задал я интересующий меня вопрос. Не обращай внимания, отмахнулся Баков. У него на удивление очень мало слабых мест. Пока саму броню не пробьешь, до тушки пилота не достанешь. И заклинить ничего не получится. И софт у него отличный, вставил Антипов. В общем, как я и сказал, если бы не цена, он бы смог составить конкуренцию нашей каре. На рынке вооружений, я имею в виду, это да, цена у уравнителя какая-то слишком уж заоблачная. Тяжелый МПД кара, он же ТДД-12, 2 метра, стоит чуть больше 2 миллионов. Это в России, а здесь уже около 3,5. Уравнитель же, стоящий прямо перед нами, оценивается в 5 миллионов 400 тысяч. Да за такую цену уже можно неплохой мобильный доспех взять. Подержанный. Не супер-пупер, конечно, но качественного работягу вполне достать можно. И тем не менее, может, купить парочку? Спросил я мужчин. В пару к нашим карам. Не стоит, вздохнул Антипов. Во-первых, кара все-таки несколько под иной заточена. Сверхтяжелый десантный МПД прорыва – это совсем не то же самое, что и простой тяжелый МПД. Во-вторых, у нас всего 2 кары на почти 100 тяжелых пехотинцев. Если и выделять их, то создавать полноценный отряд, а это 10 единиц в строю, плюс 15 в запасе, плюс запчасти, плюс расходники. Дорого, короче. Да и, опять же, уравнитель, очень качественный тяж, но совсем не МПД прорыва. Другие задачи. Американец, к слову, для десанта не предназначен от слова совсем. Тогда уж лучше в сторону персидского Зульфикара смотреть. Да, только и оставалось мне сказать. Ладно, пойдем отсюда. Перед выставкой мы обсуждали, чего и сколько нам нужно, но вот о МПД прорыва разговор как-то не заходил. Зато я знаю, что народ у МПД, то есть на те 90 человек, что у меня сейчас есть, нам необходимо порядка 25 тяжелых МПД, и это минимум. Как правильно сказал Антипов, что-то и в резерве должно быть. С легкими МПД решили не заморачиваться, уж слишком нишевая эта техника, у нас просто нет необходимых профессионалов для нее, но если найдем что-нибудь хорошее, но недорогое, возьмем штук 20. А вот средних МПД нам нужно много, минимум 100, в идеале 2, а уж если рассчитывать с запасом, то и 300. Потратиться в любом случае придется нехило, и тратить почти 1/5 миллиарда на жалкие 35 единиц МПД это действительно дороговато, так что от уравнителей придется отказаться. Сакурай-кун, окликнули меня на выходе из павильона. Атама-кун, улыбнулся я, обернувшись, рад, что мы встретились, Синдзи-кун, сказал Акинари, когда мы подошли друг к другу. Так как кричать больше было не надо, мы перешли на обращение по именам. Аналогично, кивнул я, Кари-сан, поздоровался я с его сестрой. Не думал, что вам нравятся подобные мероприятия. Просто дома скучно, ответила она, слегка дернув плечом. И все, в отличие от нашей компании, их было всего 2. Позвольте представить вам моих спутников. Ну а после того, как я всех перезнакомил, решил отделиться от своих. Мне этого не хотелось, но и слать эту парочку куда подальше тоже не стоило. А вместе и нам, и им будет неудобно. К тому же как ни крути, но кроме Мартина там все разбираются в МПД лучше меня, так что ничего критичного не случилось. Разве что попросил Мартина проследить, чтобы вояки не забывали о нашем бюджете. Решил прибарахлиться, спросил Акинари, когда мы остались втроем. Ну да, пожал я плечами. раз уж выпала такая возможность. И правильно, кивнул он с серьезной миной. Крепкая броня и серьезный калибр еще никогда не были лишними. Вот и пойми его, то ли он серьезен, то ли на публику, в моем лице, играет. Если денег на содержание хватает, вставил я, особенно если хватает, подтвердил он, чуть расправив плечи. Добрый день, Нара-сан, произнес он неожиданно, на ходу кивая незнакомому мне мужчине. Акинари-кун, кивнул тот в ответ, не останавливаясь. Ну а мы с Кари притормозили и молча поклонились. После того, как мы прошли мимо этого Нара-сана, Акинари вновь незаметно преобразился, откинув в сторону образ внука главы рода. В итоге так мы и расхаживали в течение 2 часов по выставке. В основном просто здороваясь со знакомыми, которых у Акинари было несравненно больше, чем у меня, бывало, и останавливались поговорить. Благодаря Атамаи я был представлен еще парочке благородных семей, что не могло не радовать. Интересовались мы и техникой, но так как ни я, ни Акинари, ни его сестра в ней не разбирались, интерес оставался чисто внешним. Как там мои песни? Застала меня врасплох Кари, уж больно неожиданно последовал вопрос. Кари-сан, покачал я головой, вам ли не знать, насколько порой долго рождаются песни? Мне, удивилась она. Я не поэт, я Атама, ответила она, вздернув брови. Я не пишу песен, я благосклонно их принимаю. Вот стерва, а у меня они по полгода сочиняются, чуть охладил я тон, так что и вам придется немного подождать. Ну, так неинтересно, отвернулась она, но ты все-таки попробуй не забывать, для кого они предназначены. Я только и смог, что на Акинари глянуть, а тот именно в этот момент нашел что-то очень интересное у стоявшего неподалеку немецкого среднего МПД. Я постараюсь, выдавил я из себя улыбку. Атама, верно, надо бы записать. На что она фыркнула, так ко мне и не повернувшись. Может, она шутила, а я не догнал. Что-то уж больно быстро она сдалась. Такое впечатление, что, отреагировав слишком серьезно на ее шутку, я ее несколько озадачил. Похоже, мой косяк, но черт возьми, шутить она не умеет. Либо я загоняюсь, и она реально такая стерва. Зашел у нас разговор и о предстоящем скоро дне рождения Кенты. Просто момент в разговоре, но Кари вновь меня удивила. А у тебя уже есть пара? Спросила она. Кари. Укоризненно покачал головой Акинари. Извини ее, просто она не хочет идти туда с семьей, а у меня невеста на руках, ей тоже надо уделить время, а то все работа да работа. К Каимаи я собрался идти в паре Саника. Уж больно толстые намеки она мне слала, и, боюсь, смену партнерши мне не простят. Хотя, чисто с практической точки зрения, партнерша из рода Атама пришлась бы в масть. Но обижать Аника таким образом мне не хочется, уж она-то подобного отношения точно не заслужила. Мне жаль, Кари-сан, но в этом деле и я вам помочь не смогу. Мы с Ахаяси Аника уже с неделю как обо всем договорились. Ау. Вздохнула Кари. Жаль, как я не раз говорил, женщинам в этом мире не только многое позволяется, но и ограничений у них полно. Например, несовершеннолетним девушкам на приемах можно появляться либо с семьей, либо с партнером. То есть пойти одна Кари просто не может, а с семьей почему-то не хочет. Ну да это ее дела. Уже вечером, после выставки, я наконец узнал, что именно четверка моих сопровождающих выбрала для войны в Малайзии. В качестве основного МПД у нас теперь корейский циклоп, он же средний МПД К3М3 Мулбайлук. Третья модификация глубокой переработки старенького русского малахита. И по словам Антипова, они выжали из старика все возможное. Средняя подвижность, хорошая броня, чуткие сенсоры, отличная живучесть. А самое главное – жалкие 400 тысяч рублей за штуку. Точнее, жалкие они только потому, что циклоп достаточно хорош, чтобы за него просили 600-700 тысяч, но, как и Адзава, более высоких цен они себе позволить не могут. Те же прославленные русские граниты стоят 800 тысяч, а японский ранин – 550 тысяч. Помимо этого моя команда все же решила закупить у Адзава 35 тяжелых МПД Йокой. Не самый лучший образчик МПД, зато стоит всего 600 тысяч. Они бы и средние МПД у него взяли, но все, что он смог предоставить, это так называемый Тенгу, и Антипов его просто и без затей обгадил. Такая фигня, говорит, что хоть врагам продавай. На его фоне тот же Йокой просто конфетка. Ну а 4 ноября ровно в 7 вечера я и Аника подъехали к загородному особняку Каима. Сегодня у Кенты день рождения, и я впервые посещаю официальную часть этого праздника клана Каима. На тропинке, ведущей вглубь особняка, нас встретил сам Кента в окружении Шины и Мизуки. По идее, должна быть и Кагами, да только кто же ее пустит, беременную-то. Кента-сан, поклонился я старику, а вслед за мной и Аника, только чуть ниже. Здравствуй, Синдзи, улыбнулся он. Рад, что ты все же выбрался. Аника-тян, все хорошеешь. Вы мне льстите, Каима-сан, поклонилась она снова. На этот раз не так низко. Мизуки, Шина, улыбнулся я девушкам. Синдзи, слегка поклонилась Шина. Вполне хватило бы и кивка, но Шина последнее время не чопорная, нет, перестраховщица, да. А вот Мизуки просто улыбнулась, даже кивать не стала. «Круто, что вы пришли», — заявила рыжая. «Я рада. Вот и отведи их к гостям, радостная ты наша», — рассмеялся Кента. «Дружба дружбой, а этикет этикетом. Кто-то нас просто обязан был проводить. А если бы Кента встречал гостей один, ему бы пришлось поддерживать беседу, пока одна из девчонок не вернется. Подарки мы передали слугам, а уже они после проверки отнесут их куда следует, так что сейчас мы с Аника налегке шли в компании Мизуки, которая щебетала обо всем и ни о чем. За то время, что мы находились вместе, она успела рассказать, кто уже прибыл, кто должен подойти, как тут скучно, как тут здорово, как вкусно и как весело. «Все, мне пора бежать обратно», — сказала она, подведя нас к одному из столов во дворе особняка. «Еще увидимся». Глянув вслед упорхнувшей девушке, я осмотрелся. «Куда сначала пойдем?» — спросил я Аника. Задумалась она, приложив пальчик к щеке, и чуть склонила голову на бок. «Пирожные. Я в общем-то не это имел в виду, но раз красавица просит, а, теперь и понятно. Ваше желание для меня закон, а Хаяси сама». Стол с пирожными стоял не то чтобы неподалеку, но в пределах видимости, я же смотрел в первую очередь на людей, а не на яство поблизости от них, поэтому и не сообразил сразу, что именно имела в виду Аника, а намекала она на род Фудзивара, точнее, на их молодняк, стоявший рядом с тем самым столом. Гостей пока еще было не очень много, и Фудзивара из них были самыми именитыми. По идее, сначала надо было бы поздороваться с членами клана Каима, но Фудзивара были относительно рядом и пройти мимо, не обращая на них внимания, было бы просто некультурно. Еще один урок мне от Аника. Лично я точно прошел бы мимо. По-любому отправился бы Кагами искать. Кстати, о ней. Кагами великолепная появилась на горизонте лишь спустя час после нашего приезда, как раз когда прибыла большая часть гостей. Во всяком случае, мы с Аникой ее до этого не видели, хотя обошли чуть ли не всю территорию поместья. Синдзи, улыбнулась она мне, на Аника лишь бросив взгляд, я рада, что ты все-таки сюда выбрался. Я же обещал, улыбнулся я в ответ. Хорошо, что хоть. Запнулась она на мгновение, увидев что-то у меня за спиной, что хоть кто-то держит свои обещания. Кстати, Синдзи, не уделишь мне немного времени. Всего лишь глянув на Аника, я тут же получил ответ. Пойду попробую кужира, слегка склонила она голову. Говорят, оно здесь лучшее в мире. Если кто не знает, кужира, это, если по-простому, кусочки китового мяса. Не сомневайся, девочка, так оно и есть, приподняла кончики губ Кагами. Взяв меня под руку, Кагами направилась вглубь двора, вежливо раскланиваясь со знакомыми. «Как сами-то, Кагами-сан?» — спросил я. «Праздник праздником, а поработать вам явно пришлось. Мне не в тягость, Синдзи. Если бы еще все вокруг не носились со мной, будто я хрустальная, было бы совсем здорово. Пошли бы вы им навстречу, Кагами-сан, произнес я осторожно. Вы ведь и сами понимаете, что они всего лишь беспокоятся. Посмотрев на меня, Кагами стервозно так хмыкнула. Пусть бегают, им полезно. Ахоханюшки, знать бы еще, кто такие эти они. То есть в целом-то понятно, но кого конкретно она имеет в виду. Как скажете, Кагами-сан, согласился я, не желая углубляться в этот вопрос. Вам виднее, само собой мне о, смотри-ка, сменила она резко тему. Ярикун, а не пойти ли нам поприветствовать молодого человека? Может, не стоит, бог его знает, чего она хочет, но тон ее мне не понравился, слишком предвкушающий. Конечно, меня не послушали. При этом направилась она к Урабе не по прямой, а слегка забирая в сторону, словно хищница, обходящая свою жертву по кругу. Не забывала и здороваться с окружающими, где-то просто кивком, а где-то добавляя пару слов. К моменту, когда мы подошли к самому парню, разговаривающему с какой-то дамой, Кагами умудрилась так или иначе обратить на нас внимание с десяток человек. Не пристальное, никто на нас не пялился, но я ведьмак, я чувствовал, что мы находимся в сфере внимания, в центре этой сферы. «Добрый вечер, Ярикун», произнесла она, когда мы наконец дошли до парня. «Кагами-сан», поклонился он, «заигрываешь с молодняком, Чизутян», улыбнулась она женщине. «Как можно?» Кагами усмехнулась та в ответ. «Ну разве что немного». «Куда-сан?» засмущался Иори. «Куда?» «Род, состоящий в клане Каима». «Куда Чизу?» «Если мне память не изменяет, жена главы рода, ровесница Кагами, хотя моя соседка явно выглядит более молодо. Кстати, Чизутян, знакомься, Сакурай Синдзи, мой несносный сосед», представила она меня с прежней улыбкой. «А это моя давняя подруга, Кудачизу. Приятно познакомиться, Куда-сан», поклонился я, простенько и со вкусом. Изгаляться и добавлять что-то этакое, чтобы ей понравиться, я не стал, ибо тут явно намечается нечто. «А ты, Иори?» — обратилась к нему Кагами. «Неужто не поздороваешься со знакомым, Кахаем?» — чуть поджал он губы. «Сакурай-кун», — произнес одновременно с кивком. «Вообще-то это было несколько неправильно. Здороваться первым должен был я. Мы же не настолько хорошие знакомые, чтобы можно было наплевать на этикет, а по статусу Иори выше меня. Урабы-кун», — чуть поклонился я, — «совсем немного, лишь бы это было слегка глубже, чем его кивок». На что парень поморщился. «Зря. Хотя Кагами все равно за что-нибудь зацепилась бы. Божечки», — приложила она ладонь к щеке. «Ярикун, откуда столько высокомерия? Неужто Аматерусан все же сделала выбор в твою пользу?» «Да нет, вряд ли. Да из чего бы ей тебя выбирать? Но ты старайся. Нельзя сдаваться. Даже если цель изначально недостижимая. Это путь настоящего мужчины», — произнесла она слегка высокопарно. «Так откуда столько высокомерия, Ярикун?» Это был удар ниже пояса. Бедолага в один момент заметно побледнел и начал запинаться. «Я. Похоже, это действительно была его мечта, стать наследником Аматеру. А Кагами парой коротких фраз все разрушила. Если бы это сказала любая другая женщина, было бы не так страшно, но слова прозвучали из уст жены наследника клана. Кагами чуть ли не прямым текстом сказала, что рыпаться в эту сторону Иори бессмысленно. Уж она, Кагами, об этом позаботится. «Ох, извини, у тебя, наверное, был тяжелый день, и ты просто устал. А я, глупая, спутала это с высокомерием. Еще раз извини, тогда мы лучше пойдем. Отдыхай, Ярикун». «Да», — сглотнул он, — «спасибо, Кагами-сан». Сумел он кое-как выдавить из себя. «Решила тряхнуть стариной, девятихвостая», — бросила нам в спину Чизу. А так как Кагами тупо не отреагировала на ее слова, мне пришлось остановиться и, полуобернувшись, исполнить еще один поклон. Пусть вопрос адресовался не мне, но я был ее спутником, я был ниже статусом, я короче, дабы не выглядеть таким же высокомерно наглым, мне пришлось поклониться Чизу. А вот еще полгода назад я бы затупил и максимум просто обернулся. Это было слишком жестоко. «Кагами-сан», — сказал я, догнав ее. «Знаю», — улыбнулась она холодно, — «но было весело, согласись». «Слишком жестоко», — повторил я. «Синдзи», — вздохнула она, — «я не позволю всяким там ветеранам вызывать тебя на спарринг и избивать. Без последствий, я имею в виду, но...» «Просто прими это как должное», — перебила Кагами, — «и учитывай в будущем», — закончила она лениво. «Ничего, ничего, я подожду. Вот родит она ребенка, и уж я ей выскажу за все хорошее, если не забуду. Но чую, что этот случай мне еще аукнется, и его-то я точно забыть не смогу. Ему все равно скоро пояснят, что Аматеру — это Аматеру. И ей плевать, что вы там и кому сказали». «Пускай», — усмехнулась она, — «но червячок сомнений у него в душе останется. Нет, все-таки это было слишком жестоко. И нечто подобное Акино терпел несколько лет. Если подумать, не так уж и сильно Шина в мать пошла. Право слово, ее закидоны — ерунда по сравнению с подобными шуточками». Глава 6. Эта дурацкая история с Урабы продолжилась уже на следующий день, в школе. Сильно сомневаюсь, что Кагами рассчитывала на нечто подобное, но странно, что не предвидела. Впрочем, эти долбанные подростковые гормоны, их довольно сложно просчитать. «Сакурой!» — раздался крик в коридоре, когда мы с Рэем спускались по лестнице на первый этаж. Уроки уже закончились, и я собирал волю в кулак, чтобы пережить очередные пробки на дороге по пути в магазинчик Джерната. Ну а у Рейдена еще несколько часов клуба. Само собой, я узнал этот голос и остановился, спустившись всего на пару ступеней вниз. «Урабыку!» — начал я, но был прерван быстрым ударом в челюсть. Слишком быстрым, чтобы увернуться. С моей заявленной реакцией я мог разве что слегка отпрянуть и все равно получить по морде, картинно скатившись вниз по лестнице. «Это лишь начало, ублюдок!» — выкрикнул он, стоя наверху, и тут же полетел вниз, вслед за мной. Не стоило игнорировать Рейдена. Это могло бы выглядеть комично, да и выглядело именно так, вот только слова Урабы отбивали всякое желание смеяться. На ноги я поднялся раньше Эри и, приподняв руку, остановил спускающегося вниз Рейдена. Он был зол, на что недвусмысленно намекали проскакивающие по его телу молнии. «Я принимаю ваш вызов, Урабы-сан», — сказал я, потирая челюсть. «У вас сутки, чтобы принести извинения, в противном случае, война на истребление, тварь», — выплюнул он, поднимаясь на ноги. «Ублюдок, сын шлюхи, тебе нет места на этом свете, я лично вырву твое сердце». Боже, да что он там себе нафантазировал. А Кагами парнишка не боится, если она за спарринг так зло подшутила, то за нечто большее. Хотя да, теперь в конфликт замешан весь его род. В этом случае Кагами вряд ли что-то сможет сделать. «Если бы не традиции», — произнес я, покосившись на подошедшего Рэя, — «у тебя не было бы и этих суток. Ты, малыш, похоже, не догоняешь, в какую задницу втянул весь свой род. Думаешь, Каима тебе помогут?» — усмехнулся он зло. «Сыну дважды изгнанных. Мечтай, твариныш. Что ж», — огляделся я, — «свидетелей достаточно. Лучше бы, конечно, их не было, чтобы можно было решить это дело полюбовно и втайне, но раз пошла такая пьянка, коли ты такой смелый, Эри-кун, могу ли я рассчитывать, что род и клан Каима не станет вам помогать? Это ведь будет позором, если Урабы потребуется помощь с одним жалким подростком». «Род, клан», — скривился он, изображая иронию, — «да я тебя лично на тот свет отправлю. В таком случае продолжим этот разговор через сутки. Пойдем, Рэй». «Ага, пойдем», — кивнул он, косясь на Урабы, когда мы прошли мимо. Да, чисто технически я мог не обращать внимания на слова этого ушлепка, я ведь простолюдин, но для человека, который стремится стать аристократом, этот вариант неприемлем. Умом я понимал в тот момент, в какую непростую ситуацию себя загоняю, но и поделать ничего не мог. Мне нельзя было давать слабину на глазах у свидетелей, а их человек 10 собралось. Четверо на лестнице, с которой меня спустили, и шестеро на той, которая вела вниз, и что теперь?» — спросил Рейден на выходе из школы. «Не знаю, Рэй», — вздохнул я, — «завтра будет видно, я могу». «Не», — качнул я головой, — «я сам, не стоит тебе в это лезть». «Но ты ведь не обещал», — усмехнулся Рэй, — «что не будешь пользоваться чужой помощью». «Ну я ж не совсем дурак», — хмыкнул я в ответ, — «но сначала попытаюсь все сам урегулировать». «Урегулировать», — скривился Рэй, — «если что, обращайся, помогу чем смогу. Есть во всем этом один, пусть и маленький, плюс. Если война с родом Урабы все же начнется, Каима разом потеряют даже умозрительное право на мою тушку». На Урабы проблемы этого дня не закончились. Когда я был уже минутах в 10 от магазина Джерната, мне позвонил Танака и заявил, что в главный офис Шидатымару нагрянули из налоговой службы. Причем вежливостью там даже и не пахнет. Кто за этим стоит, мне даже гадать не нужно, это точно Имана. Точнее, глава этого имперского рода, старик Имана Тыруки, тот еще мстительный засранец. Половина членов этого рода работает в наложке. Вторая половина тоже разбросана по государственным учреждениям, но самая большая их концентрация именно в налоговой службе. Потому я и не особо переживаю, уж к настолько очевидным ударам этого рода я подготовиться успел. Пущай ищут компромат, я удивлюсь, если что-то найдут. Даже странно, что он так долго не давал о себе знать. Может, ждал, что я уволю Накамуру. Да нет, тут, скорее, моя незначительность в его глазах. Как вспомнил, так и напакостил. Ну да ладно, я знал, на что иду, когда решил воспользоваться услугами бывшего полицейского. Тем не менее денек у меня тот еще получается. Да с какой стати мне извиняться перед ним? Воскликнул глава рода Урабы. Может быть, потому, что твой внук не прав. Задал встречный вопрос Кента. Но он мой внук, припечатал Фукаши. И я не собираюсь демонстрировать его неправоту всей стране. Не с этим твоим мальчишкой. Фукаши, вздохнул Кента, ты правильно заметил, это мой мальчишка, на которого напал твой мальчишка. А раз не прав именно твой, будь любезен извиниться. Ты не можешь приказать мне сделать это, поджал губы и без того хмурый старик. Давай уточним. Ты хочешь направить весь свой род на уничтожение единственного внука Бунья Дайсуки. Против моей воли. Против выгоды клана. Будучи неправым. Я правильно понимаю. Причем тут выгода клана. Насторожился Фукаши. О, так ты наконец решил задаться вопросом. Какого демона я вообще с тобой разговариваю? Зачем я нарываюсь на конфликт внутри клана ради какого-то сына дважды изгнанных? Серьезно. Тебя только теперь это взволновало. Ну так поясни, пробурчал Фукаши. Парень будущий виртуоз. И, это, конечно, здорово, но дальше-то что? Спросил Фукаши. Только из-за этого, конечно, не только, резко оборвал его Кента. Но тебе хватит и этого. Твой внук, Фукаши, своим длинным языком всего за несколько секунд практически лишил наш клан виртуоза. Тебе не кажется, что ты и твой род – недостаточная величина, чтобы лишать клан таких выгод. Продолжал он давить на Фукаши. Каимадона. Пробормотал Урабе, резко сдав назад. Ты завтра же с утра отправишься извиняться за своего дурачка. И, если я увижу хотя бы намек на поползновение в сторону парня, я тебе обещаю, Фукаши. И ты, и весь твой род мигом отправитесь в Англию налаживать отношения. Но это же невозможно, пробормотал Урабе. Англия, не та страна, с которой могут наладить отношения японские кланы, а значит, считай, это вечная ссылка. Так ты пока никуда и не едешь. Пока не едешь. Я понял, Каимадона, склонил голову Урабе. Завтра же выполню ваши поручения. Это, не, поручение, это исправление ошибок твоего внука, ошибок, влияющих на выгоду всего клана. Или род Урабы считает себя выше клана? Ни в коем случае, Каимадона, согнул спину Фукаши. Я исправлю ошибку Эри. Уж будь любезен, не зря же он подначивал Эри. Хотя Кагами со своим вмешательством, несомненно, сыграла ему на руку. На следующее утро, Где-то за полчаса до школы меня навестил глава рода Урабы. Весь разговор пересказывать не буду, скажу только, что старик сумел меня удивить. Ему явно не просто было извиняться за внука, но то ли человек он достойный, то ли... Да нет, не мог же Кента надавить на главу рода собственного клана, чтобы тот извинился перед сыном дважды изгнанных. Даже если старик осознавал, что его внук не прав, он остается его внуком. То есть все-таки Кента, или Урабы сам пришел. Младший Урабы, он же Эри, он же мелкий придурок, в школе больше не появлялся. Как выяснилось чуть позднее, его перевели в Шрубарери. Такая же, как и Декисюро, элитная школа, но с армейской дисциплиной. Зато в тот же день на обеде ко мне подошел Урабы Масакуни и извинился за двоюродного брата. Я же в ответ упомянул, что уже договорился обо всем с их дедом и претензий не имею. На этом конфликт и завершился. Бог его знает, как там в будущем все повернется, но на данный момент войны избежать удалось. Заодно и общественности это показали, дабы не задавали потом глупых вопросов. А вот с Ямана все только начиналось. Налоговая, в принципе, не сильно злобствовала, пошерстила у нас пару дней да свалила. Я даже удивился, что они не заинтересовались Ямасита Корп и верфью. Однако Ямана зашел с другой стороны и натравил на нас службу контроля за боевой техникой, после чего был проведен еще один шмон, но уже на базе. Там они ничего не найдут, а значит, стоит ожидать очередного нашествия в Шидатымару. Эти ребята из СКБТ, как и налоговые, тоже имеют на это право и точно так же, как налоговые, обычно ограничиваются простыми запросами. Похоже, это все надолго. Единственное, что я пока мог предпринять, это натравить народ Ямана Змея и Накамуру. Ну а так как Накамура был лицом в какой-то степени заинтересованным, главным в этом деле я поставил Змея. Да и разведкой у нас занимается именно он. Вряд ли эта парочка что-то накопает, но я тупо не знал, что еще можно сделать. В любом случае с чего-то надо начинать, а там, может, и не компромат, раз уж Накамура с его старыми возможностями ничего не нашел, но что-нибудь интересное они, дай бог, нароют. Хотя пока Ямана действует в рамках закона и мне не след переходить эту черту. Со следующим возможным партнером по альянсу мы решили поговорить все вместе. В целом хватило бы и Адзава с Мартином, но эти двое настояли и на моем участии. Я, конечно, еще подросток, но присутствие фактического главы такой компании, как Шидатымару, способно сгладить многие углы. На этот раз встреча проходила в малоизвестном, но уютном ресторанчике Токио. А недостаток известности у него от того, что не так уж и много у нас в городе сверхбогатых простолюдинов, которые там и зависают. Господа, подошел к нашему столику ровесник Мартина. Описать его можно очень коротко, благообразный седой старичок. Да, деловой костюм у него дорогой, несомненно, но помят ровно настолько, чтобы не выбиваться из образа и не быть похожим на неряху. Кандасан, кивнул ему Адзава, прошу, присаживайтесь. Мне же, в отличие от старшего поколения, пришлось встать из-за стола и поклониться. Сакурай Синдзи, Кандасан, приятно познакомиться. Как и мне, молодой человек, кивнул он в ответ. Позвольте представить вам Мартина Шмидта, произнес Адзава, указав на него. К сожалению, он не знает нашего языка, но мы с Сакурай-куном уполномочены говорить от его лица. Герр Шмидт, кивнул ему Канда, переходя на немецкий. Приятно познакомиться. Ну да, немецкий язык в Японии – это как английский в моем прежнем мире. Деловые люди, как правило, вполне неплохо на нем общаются. Что ж, улыбнулся Адзава, так даже проще, произнес он уже на немецком. Я тоже рад нашему знакомству, господин Канда, кивнул Мартин. Серьезный разговор начался через 10 минут, уже после того, как Канда попробовал принесенный официантом заказ. Отлично, отлично, покивал он головой, съев очередную устрицу. Впрочем, в хорошей компании любое блюдо приобретает особый вкус. Думаю, наше предложение вам тоже понравится, господин Канда, произнес Мартин, отрезая маленький кусочек стейка. «Внимательно слушаю, господин Шмидт», — кивнул Канда. «Как вы смотрите на то, чтобы рискнуть головой и большими деньгами, но в итоге получить кусок родовых земель?» — спросил Мартин. А Канда от подобного предложения даже замер на мгновение. «Что ж, удивить вы меня смогли, господин Шмидт», — отмер старик. «А если поконкретнее, я буду вам очень признателен», — начал Мартин, — «если, вне зависимости от результатов нашего разговора, вы не станете распространяться о его предмете». «Несомненно», — оглядел он нас троих, — «можете не волноваться на этот счет». «Ну да, заиметь разом таких врагов. Это Адзава еще мог попытаться кинуть нас с Мартином, а вот Канда столкнется уже с двумя японскими монстрами и одним непонятным немцем. Хотя бывает всякое. Канда тоже не младенец, а его бизнес с нашим не пересекается». «Что ж», — Мартин помолчал, собираясь с мыслями, — «мы предлагаем вам вступить в альянс, который захватит кусок малайских земель. Вы ведь слышали об эдикте императора?» «Каком именно?» — осторожно спросил Канда. «О захвате малайских земель», — уточнил Мартин. «Что-то не помню такого», — нахмурился Канда. «Похоже, что все-таки не все в курсе этой истории. Я уж грешным делом начал думать, что все-все знают. Если коротко», — начал пояснение Мартин, — «то все, что мы сможем отхватить и удержать год, будет нашим. Через год император объявит эти земли своими, дабы оградить их от дальнейших поползновений, и отдаст 99% территории тому, кто их захватил, а последний процент будет нашей защитой». «Так вот оно что», — усмехнулся Канда, глядя куда-то в сторону. «Видимо, припомнил услышанные ранее слухи. Так, значит, императорский род до сих пор обижен на них. С этим понятно. Но я, конечно, не военный, однако, как мне кажется, это будет довольно-таки непросто провернуть». «Давайте называть все своими именами», — произнес Адзава. «Это будет сложно, очень сложно, но шансы, как мне кажется, есть. Вчетвером против целой страны», — улыбнулся Канда, проглатывая очередную устрицу. «Думаю, даже это некоторое преуменьшение, как минимум целой страны. Пятеро», — заговорил уже я. «Если считать вас, нас уже пятеро, и мы собираемся пригласить еще одного человека». «И кто же этот пятый?» — спросил меня Канда. «Наката Акими, та самая Наката Акими», — удивился старик. «Благо Мартина я успел уговорить, а Адзава был просто поставлен перед фактом». «Единственная в Горогорохабе женщина-босс», — кивнул я. «Она заранее согласна на самый маленький кусок земли, а помочь нам Акими действительно может». «А кто шестой?» — спросил Канда. «Йошида Кадеки», — ответил я. «Пока мы рассматриваем его кандидатуру. И все же, вам не кажется, что даже если случится чудо и у нас все получится, родовые земли у простолюдинов? Я ведь правильно понял, это будут полноценные родовые земли, как у аристократии?» «Да, все так», — слегка улыбнулся Мартин. «И как же мы сможем их удержать?» — осторожно спросил Канда. Улыбка Шмидта явно была замечена и не понята. «А с чего вы взяли, господин Канда», — сделал глоток вина Мартин, — «что аристократы сразу побегут у нас их отнимать? А что им еще-то делать? Смотреть и, простите за выражение, пускать слюни? Дать герб», — коротко ответил Мартин. «Просто, элегантно и без затей. А главное, это не уронит их чести, ведь вы будете героями с родовыми землями». «Вы?» — переспросил Канда. «Прошу прощения, но я что-то не понимаю. Я официальный глава альянса», — ответил Мартин. «Точнее, моя семья, и все по тому же эдикту глава получает все, в том числе и герб. А уже я, по договору, который мы составим, буду раздавать земли в подарок. Имею право, знаете, но я просто не могу не спросить, почему вы?» «Понимаю», — произнес Мартин. «В таком случае необходимо немного углубиться в план и рассказать о наших ролях в альянсе». Дальше последовали пояснения, а начал Мартин с тех самых ролей. «Адзава, немного людей, МПД и деньги. Я, заметные боевые силы и деньги. Мартин, основные боевые силы, ловушка для короля Малайзии и опять же деньги. Акими, немного денег, немного людей и связи в нужном месте. А вот от Канда и Йошиды предполагается получить только деньги. Много денег, но и риски относительно остальных у них поменьше. «Позвольте уточнить», — спросил Канда, — «много, это сколько?» Мы переглянулись. «В общей сложности мои затраты на компанию в Малайзии составят около 2 миллиардов», — произнес я. «В общую копилку уйдет где-то половина. 1,5 миллиарда в общую копилку», — отсалютовал бокалом вина Адзава. «На все про все семья Шмидт потратит примерно 4 миллиарда. 2 уйдет в общую копилку. Акими, решил я пояснить за нее, выделяет 500 миллионов, но там не деньги важны. То есть мне нужно выделить как минимум сколько? Сколько сможете?» – пожал плечами Мартин. «Но сами понимаете, в таком деле лучше не скупиться. Мне надо подумать», – покачал головой Канда. «Да, а про время-то мы и забыли упомянуть». «Да, насчет времени», – вздохнул Мартин. «Мы, несомненно, не требуем от вас ответа прямо сейчас, но очень желательно с этим поторопиться. Так уж получилось, что нам необходимо поспешить. И сколько времени у меня есть на раздумья? Желательно уложиться в неделю». «О, ну этого достаточно», — усмехнулся Канда. «Бывало, и побыстрее приходилось решать. В таком случае перейдем к вашим вопросам. Думаю, у вас их накопилось немало». Следующий день был ознаменован постановкой на довольствие Йоха-Йоги. Наемник все же ушел из отряда и решил примкнуть ко мне. Проблема с ним была ровно одна, да и та небольшая, просто Йохай был учителем, но не был командиром. Как боец он ого-го, а роту под свое начало брать не хочет. Вот и думали мы со Световым, куда бы его деть. В итоге решили организовать отделение спецназа, уж с десятком-то человек он справится. Благо у наемников он как раз и был командиром отделения. Только вот подчиненных для него у нас пока не было. Правда, позднее спецназом занялись другие, а Йохай как-то незаметно превратился в командира моих личных телохранителей, но это все было потом, а сейчас наш красавчик на пару со Световым маялся поиском людей в свой новый отряд. О формировании отряда телохранителей, кстати, началось в тот же день, но воспринял я это тогда в несколько ином свете.